зато узнали точные возможности этой штуки. Бегает и прыгает он не сильно шустро, но гоблин внутри устает значительно меньше, если бы бегал сам. Это значит, что в транспортировке у танковой бригады тоже проблем не будет и их вполне можно отправлять на марш. Единственное, что у них плохо, так это с переноской грузов. Деревянный мех очень просто расправился с деревом, срезал его под корень и швырнул в сторону, а затем также не напрягаясь спилил верхушку. Срезал ветви и приготовил на земле нормальное такое бревно. В самый раз для дальнейшей обработки, но вот тащить его в город оказалось хлопотно. Мех может поднять это бревно и взвалить на плечо, но тогда его кренит в сторону и он ходит по дороге как бык поссал. Тащить за собой, это тоже неудобно, а еще долго. В общем, что-то такое я и предполагал. На счастье, у нас есть еще один незадействованный командир, которому уже давно следовало бы найти работу. Надеюсь, что пользы от нее будет куда больше, чем вреда. «Эй!» – окликнул я одного из гоблинов, наблюдающих за этим механическим чудом с открытым ртом. «Где шустрая?» Смущенный парень некоторое время молча хлопал глазами, а затем лаконично пожал плечами с виноватой рожей. «Ну да, я так и знал». Пока весь город извергался суетой, различным шумом и бранью, вдали от всего этого голубые морские волны неспешно накатывали на берег, а одинокая гоблинша упорно карабкалась на одну высокую, омываемую этими водами скалу. Наконец-то нашла море. Забравшись на намеченное место, она почти взвизгнула, а затем просто плюхнулась на задницу, придя в такой восторг, что изобразить на лице еще более довольное лицо, чем это, у нее просто бы не вышло. Любопытные глаза бегали по волнам, словно ни разу в жизни их не видели и, в самом деле, родившись совсем недавно, она в первый раз смогла увидеть это место, хотя уже десяток раз о нем слышала. Еще будучи совсем маленькой, она хотела посмотреть. Используя свои от природы сверхразвитые ноги, она думала, что легко сможет сюда попасть, но с каждым разом она терпела неудачу, сама не понимая почему. Наконец, спустя столько попыток, она достигла успеха и была очень собой довольна. «Нравится?» Негромкий, спокойный голос раздался сзади, от гоблина, приближение которого она даже не заметила. Голос, которому она не могла сопротивляться. Единственный голос в племени, от которого она не могла убежать. Невольно вздрогнув, она медленно обернулась назад. «Атаман!» Подобное случалось раньше и оперируя своим уже нажитым жизненным опытом, она знала, что ее снова поймали, и она снова не может убежать. Но теперь, когда она наконец достигла искомого места, ей совсем не хотелось уходить. В этот раз, она даже попыталась заговорить с этим устрашающим вождем, чьи слова были истиной для всего племени, но вот слова ее вышли совсем уж тихими и жалкими. «Меня снова запрут». Она уже приготовилась вновь ощутить на своем загривке цепкий захват, но вместо этого услышала лишь веселый смешок. «Зачем?» Вновь поймавший ее гоблин, вместо применения силы, просто подошел и уселся рядом с ней, а затем и вовсе стал молча смотреть на море. Такое соседство заставило и без того запутавшуюся гоблиншу впасть в ступор. «Нравится», — снова повторил он, посмотрев на эту гоблиншу, и на его лице не было ни следа злости или чего-либо, чего стоило бы ожидать от строгого и могучего вождя. «Ты много раз хотела сюда попасть. Нравится», — бестолково кивнула та. «Атаман не злится, что я снова убежала. Ты уже взрослая», — негромко сказал тот. «Знаешь, почему я тебя ловил?» Спросив это, он снова медленно повернулся к морю, но продолжил говорить, не дожидаясь ответа. «Просто я за тебя переживал. Я и сейчас переживаю. Как глава племени, я должен заботиться о каждом из вас. Я не хочу, чтобы кто-то попал в неприятности или сильно пострадал, так что я и дальше буду за тебя переживать. Вот только, больше я тебя ограничивать не буду». Закончив говорить, он снова посмотрел на нее. «В этом месте очень тихо. Если ты хочешь на него посмотреть, то в этом нет ничего плохого. Такие вещи ты теперь можешь решать для себя самостоятельно, как и подобает взрослым». На глуповатом лице улыбающейся гоблинши проскочило несколько лучиков довольства, замешательства и даже паники, когда она осознала, как к ней относится этот некогда устрашающий гоблин. Несколько смущенная, она три раза бегло переместила взгляд с моря на своего собеседника и обратно, а затем снова улыбнулась и подсела к этому гоблину поближе. «Атаман», в этот раз ее голос был громче, и в нем совсем не было страха, а скорее, Просто целое море любопытства. А есть еще? Спросила она с горящими, как факел, глазами. Что? Спросил тот, смущенно почесав нос. Такие места, ответила она и ткнула пальцем прямо в бушующие волны. Шустрая слышала от других, что это место интересное. Вот и хотела посмотреть. Есть еще такие? Интересные. Интересные. Разумеется, улыбнулся гоблин. Подняв руку, он осторожно потрепал по голове и без того сконфуженную гоблиншу и о чем-то задумался, но всего на несколько секунд. Я живу в этом мире больше тебя, но тоже совсем недолго. В этом мире есть существа, которые живут во много, много раз дольше, но я уже могу сказать, я видел просто огромное множество интересных мест. Каждое из них было особенным, и каждое из них было интересным. Этот мир такой огромный, а жить тут можно так долго, что я просто уверен, таких мест тут осталось еще много. Очень и очень много. Хочу посмотреть. Почти истерично выдохнула гоблинша, начав ерзать на месте от избытка чувств. Не торопись, ее собеседник тут же немного ее осадил. Похлопав гоблиншу по плечу, улыбающийся гоблин выждал, пока она немного успокоится, а затем легонько кивнул в сторону моря. «Хочешь побежать туда прямо сейчас?» — хохотнул он. «Разве вдвоем смотреть на такие места не интереснее, чем убегать и все делать в одиночку? Атаман хочет сбежать с Шустрой!» — удивленно выпалила та. «Я не буду бегать!» — ухмыльнулся тот. «Если ты хочешь, чтобы я составил тебе компанию, то тебе придется меня отвезти!» «Отвезти!» — повторила та, а ее лицо снова стало глупым. «Мы со Смышленым сделали для тебя одну вещь», — заговорщическим тоном сказал тот, продолжая ухмыляться. «Если захочешь, то на ней ты сможешь отвезти не только меня. Ты сможешь взять всех, кого захочешь, отвезти туда, куда захочешь, показать и посмотреть на все, что ты захочешь». Выждав небольшую паузу, гоблин посмотрел на гоблиншу и спросил. «Интересно, интересно, хе-хе-хе, чувствую себя как богомерзкий продавец-консультант, впаривающий глупенькой девице ржавое ведро по цене современного спорткара. Разрешите представить», — ухмыльнулся я, проводив даму и, держа ее за руку, представив и ей, и уже столпившейся публике еще одно чудо, порожденное моим воспаленным мозгом и обостренной работоспособностью Смышленого. Деревянная херня на четырех колесах. Это все, что можно о ней сказать с первого взгляда. Мехов в моем мире не было, так что даже в таком виде они смотрятся круто, а вот это чудовище в моем мире обитало в сотнях вариаций видов и расцветок, так что есть с чем сравнить. Колеса деревянные, есть. Руль деревянный, есть. Дверей нет, там просто дырка. Крыши нет, там она нахер не упала. Днища тоже нет, но это только под сиденьем водителя. Кузов довольно просторный, там сзади можно и деревянные бревна аккуратно сложить и гоблинов пару кучек навалить, благо они куда хочешь без мыла залезут. Прокатимся. Хохотнул я, занимая свободное из двух сидячих мест, находящееся по правую руку от водителя. Шокированная гоблинша не сразу пришла в себя, а когда шестеренки в ее голове встали на нужное место, то она просто пулей уселась за руль, вцепившись в него двумя руками. Опустила ноги и через сквозную дыру в днище поставила их прямо на землю. Оттолкнулась вперед и, громоздкая, неповоротливая херня, которая в теории даже в упряжке с парой лошадей с места не сдвинется, просто рванула вперед, да так резво, что сама гоблинша перепугалась и тут же ударила по тормозам, а я со всего маху клюнул носом и шарахнулся головой о деревянный кузов. «Проклятье!» — выдохнул я, схватившись за голову. Не успел пожаловаться, как шустрая рванула влево, и вся машина просто прыгнула в воздух, налетев на один из разбросанных по долине камней. Выкрутив руль, гоблинша перебирала ногами по земле с огромной скоростью, словно бежать и тащить за собой такую бандуру ей было значительно проще, чем бегать вхолостую. «Гони за ворота», — захохотал я, стараясь не вывалиться из машины и что-нибудь себе случайно не откусить. «Посмотрим на что-нибудь интересное». «Поняла», — крикнула та, а скорость этого чудовища снова возросла. Вылетев из оврага, мы всеми колесами встали на каменную дорогу, а мне почему-то очень сильно захотелось нашей богине помолиться. «А на обратном пути захватим дерево, которое нарубил без ноги, и отвезем на склад». «Поняла». «Шустрая, ущелье в другой стороне, а, точно, ахахаха, глава шестая, увидимся, бабуль». Молодая девушка запрыгнула в седло и помахала на прощание провожающей ее группу старушки. Второй раз эта девушка шла в лес, но от вопросов, что же стало с ее предыдущей группой, она всячески уклонялась, и вот, ее вновь провожали с улыбкой на лице, а девушка не могла избавиться от мыслей, что в прошлый раз такая вылазка закончилась трагедией. Хорошая у тебя семья, мужчина, который возглавлял эту группу всадников, видел момент прощания и заговорил, стоило им отойти от деревни на сотню шагов. Да, кивнула девушка, еще раз собернувшись и посмотрев назад. Я хотела забрать ее в город, но бабушка не хочет отсюда уходить. В этом нет ничего удивительного, раздался голос смуглого человека из их группы. Старые люди очень упрямы. Скоро мы встретим целую деревню, целиком состоящую из вот таких вот дураков. Эй, лидер группы немного поднял голос и окинул своего друга предупреждающим взглядом. Я не хотел никого обидеть, тут же сказал тот. Просто это факт, неважно, как вы к этому относитесь. Тон, каким эти слова были сказаны, не оставлял места для дискуссии, да и в ней не было никакого смысла, так что лидер группы просто пришпорил своего коня и прибавил скорость, а следующая за ним девушка и вовсе чувствовала себя среди них весьма неуютно и не хотела ни с кем ругаться. В прошлый раз она вела группу наемников, и они вошли в лес прямо у ее родной деревни. В этот раз группу вел другой человек, и он держал путь прямо на север по человеческой земле. Дорога, ведущая прямо к великой стене у моря, отдалялась от леса, и они просто шли по ней, а затем, когда эта огромная горная цепь уже была так близко, что приходилось задирать голову, чтобы на нее посмотреть, у самого ее подножья стали маячить несколько ветхих домов. Вот и те, о ком я говорил, оборвал тишину тот самый человек, чьи грубые слова и стали причиной этой затянувшейся неловкой паузы. Дорога на север, которая все время от этого леса отдалялась, вновь вернулась к нему. Впереди, перед ними, всего в сотнях метров от огромного каменного монумента была большая деревня, насчитывающая больше 30 больших домов. Вот только людей в этой деревне совсем не было видно. Не было ни привычного деревенского шума, ни бегающих по полю детишек. Единственный звук, который был отчетливо слышен, это грохот бьющейся о камни реки. Справа от этой деревни прямо с гор текла очень широкая и бурная река. Как разъяренный дракон, она разорвала и землю, и скалы, неслась вперед с чудовищной скоростью и скрывалась в лесу на востоке отсюда. В этом месте, прямо рядом с деревней, брала свое начало широкая каменная дорога, сразу за крепким каменным мостом, переброшенным прямо над несущейся рекой. Из-за разрушенных рекой скал ее берег оказался утоплен в землю на несколько метров и, фактически, в этом месте она текла внутри относительно узкого, укрепленного скалами ущелья. Только тут можно было безопасно построить мост, и когда-то люди действительно это сделали. Очень давно в этом месте каждый день проходили десятки больших повозок, снова заговорил тот мужчина, стоило их группе подойти к мосту. Эта деревня пережила множество рождений. Она была военным гарнизоном. Она была перевалочным пунктом. Она была даже торговым городом. Вот только сейчас, когда великие копи истощились и это место стало никому не нужным, она стала просто призраком. Все, что тут осталось, это десяток стариков, которые грезят день и ночь былыми достижениями и ждут. Ждут, когда деревня возродится, или своей собственной смерти, кто их разберет. Единственное, что я знаю, что сейчас это место время от времени даже забывают наносить на карты. Настолько оно всеми позабыто. Идущая в конце группы девушка неосознанно бросила взгляд на деревню и в самом деле смогла увидеть одинокого человека, просто сидящего на одной из улиц и смотрящего в небо. Он даже не заметил, что к деревне приближается группа всадников, а они не желали тревожить его. Даже не заходя в эту деревню, лидер группы направил коня в сторону моста, и все они пересекли эту беспокойную реку, став на поросшую травой мощеную дорогу. «Дальше мы не идем», — сказал он, лишь мельком взглянув на абсолютно ровный и открытый путь, пролегающий вдоль великой стены. Очевидно, он будет таким вплоть до самого ущелья, цели их сложного и опасного путешествия. Обернувшись к своей группе, он остановил свой взгляд на своем друге, который недавно рассказал им историю этого места. «Ты много знаешь», — сказал он. «Я помню, как ты рассказывал, что родился в дремучей глуши. Неужели?» «Да», — кивнул тот, нацепив на лицо неловкую улыбку. «Я родился именно здесь. В то время по этой дороге еще ходили патрули орков, и даже они легко бы нас заметили. Я хорошо знаю лес», — Возможно, мы сможем подойти к ущелью, оказавшись незамеченными. Это я и хотел услышать, улыбнулся лидер, а его суровое лицо снова стало добрым и почти нелепым, вновь заставив следующую за группой девушку впасть в ступор от такого резкого преображения. Вид этого дедушки никак не вязался с видом купающегося в крови боевика, который она имела честь лицезреть всю дорогу до этого места. Пришпорив коня, выбранный провожатым вышел вперед и возглавил группу, свернув с дороги и углубляясь в лес, но перед этим он повернулся к их спутнице и заговорил с ней. «Я не хотел тебя обидеть», — сказал он. «Как видишь, мы с тобой даже немного похожи. Просто, раз уж ты тоже была избрана мастером, то тебе стоит учиться смотреть на мир несколько шире. Что вы имеете в виду?» — спросила та, неловко склонив голову на бок. «Наш мастер, очень уникальный человек», — взял слово лидер группы, задумчиво погладив свои усы. «Он не любит быть на виду, но ты даже не представляешь, как много у него друзей, и каждый из них – совсем необычный человек. Более того, большинство из них были воспитаны именно им. Когда-то давно именно он собрал нас в эту группу, он приглядывал за нами так же, как сейчас приглядывает за тобой. Думаю, ты очень недооцениваешь свою значимость, ведь если он обратил на тебя свое внимание, то мы с тобой теперь не просто товарищи». Сказав это, он глубокомысленно посмотрел на девушку, а затем кивнул головой в сторону своего друга, ведущего их группу вглубь леса. Это он так пытался проявить заботу. Просто он болван, и у него это редко хорошо получается. «Я все слышу», — раздался голос впереди колонны, и все шестеро негромко посмеялись. «Ладно», — сказал лидер, — «с этого момента прекращаем все разговоры. Теперь мы на территории врага». Глава 7. Ступайте осторожнее. Избранная для этого задания группа состояла из невероятно опытных людей, и они двигались по лесу словно призраки, но из-за просьбы мастера гильдии они должны были взять с собой девушку, которая такими навыками похвастаться не могла. Двигаясь вперед, она издавала шум, но лидер группы не стал делать акцент именно на ней, а дал предупреждение для всей группы в целом. Оставив лошадей позади и приближаясь к ущелью, каждый из них чувствовал напряжение, а последняя и вовсе вспоминала свою предыдущую встречу с гоблинами. Из-за этого, когда спереди до них донесся громкий визг и скрежет, она фактически вздрогнула всем телом. Тут же села на землю и непроизвольно сжалась от страха, перепугав всю свою группу. Даже не спрашивая, в чем дело, каждый из них понял, от кого исходит этот шум. Вернее, никто из них не знал, что именно его производит, но они знали, что уже достигли нужного им места. Где-то впереди их уже ждал враг, и, если бы ты в любой стране, в любом трактире заявил, что твой враг – гоблин, тебя бы тут же подняли на смех. Но слушая этот бьющий по ушам звук, никто из них больше не сомневался. Это племя и прям было странным, и действовать нужно было просто на пределе своих сил. Лидер группы тут же кивнул головой одному из своих подчиненных, и тот быстро нашел взглядом довольно пушистое и высокое дерево. Окрас его брони был сродни листьям на теле этого древа, и он медленно залез наверх по его стволу, надеясь рассмотреть источник этого шума прямо оттуда. Укрывшись на месте, группа удостоверилась, что шум идет от одного места и никак к ним не приближается, а значит, их еще не обнаружили. Подняв глаза, лидер отряда хотел узнать новости от своего разведчика и увидел, что тот просто пялится вперед, а его глаза распахнуты так сильно, что вот-вот выпадут из черепа. Если бы рядом пролетал рой болотных комаров, то они могли бы поселиться внутри его распахнутого рта, перепутав его с ульем. Одно то, что сверхопытный разведчик увидел что-то и так оторопел, что не торопился об этом доложить, ясно всем обрисовало ситуацию даже без слов. Даже не удосужившись его окликнуть, лидер группы мгновенно поднялся на это же дерево, но сохраняя осторожность, чтобы не раскрыть себя, и тут же едва с него не свалился, стоило ему встать на ветвь и поднять взгляд. Впереди перед ними должен был быть лес, но вместо этого они видели круглую шершавую поляну. Десятки низеньких пеньков явно кричали о том, что здесь идет обильная вырубка, да в таких масштабах, что вблизи работает неслабого размера лесопильня. Рядом с племенем гоблинов это была большая странность, и на эту большую странность он обратил свое внимание в самую последнюю очередь. С самого начала, то, что бросилось ему в глаза, и то, что заставило его разведчика впасть в такой ступор, было страшное, непостижимое чудовище, шагающие по этой поляне на двух деревянных ногах, высотой в полтора человеческих роста и толщиной конечностей, сопоставимой с винной бочкой. Это неизвестное существо было похоже на пробудившуюся душу леса, на его ожившее, внушающее ужас, божество. Было похоже, но это совершенно точно было не оно. Если бы это было порождение леса, то оно бы не учиняло то, что эти люди наблюдали. Когтистая лапа на его могучей руке схватила ствол растущего дерева и сдавила так сильно, что они все услышали скрежет, но этот тихий стон был просто ничто перед воем вращающегося диска на его второй, пущенный в ход, лапе. Неизвестное чудовище в несколько шагов сделало работу, которую бы три пары плотников делали минут 20. Вращающийся зубастый диск прошел сквозь дерево как раскаленный нож сквозь масло, а лидер отряда невольно представил, что будет, если этот монстр вот так схватит одного из них, и от этого на его спине тут же выступил холодный пот. Даже рыцарь в полном облачении, если бы он просто позволил себя схватить, то его жизнь тут же была бы кончена, да еще таким страшным, не несущим ни капли чести и достоинства способом. Он не знал, что это и как работает, но даже если оно из дерева, судя по его виду, бороться с этим в лоб просто чистой воды самоубийства и, если бы он видел только это. Прямо рядом с этим работающим монстром шаталось несколько облаченных в броню гоблинов. Деревянные доспехи на них были сделаны на манер рыцарских, но значительно толще, и от этого гоблины смотрелись куда внушительнее и страшнее. Посмотрев на броню этих монстров, он тут же посмотрел на вырубающее лес чудовище, и у него в голове родилась мысль, от которой он едва не рухнул в обморок. Что, если этот страшный, вырубающий лес неизвестный монстр, вовсе не неизвестный? Что, если эта деревянная штука тоже всего лишь деревянная броня? Мысль была нелепая и смешная, даже взрослый человек никогда не смог бы такую махину просто сдвинуть. Но, гоблины носили доспехи, и они были просто огромны. Они были такими, что двигаться в них должно быть тяжело даже опытному рыцарю, а они бегали и галдели, словно им не было тяжело вовсе. Более того, и эти доспехи, и это чудовище, все они имели очень схожие черты. Не только внешние образы, но и почерк мастера. Если думать в этом ключе, то можно было рассмотреть несовершенства, оставшиеся после грубого вытачивания этих бросающих вызов любой логике вещей. Более того, все это было сделано из дерева и, что делают гоблины прямо сейчас, перед ним, добывают дерево в промышленных масштабах. Нелепая мысль, страшная, но что если? Просто, если. Медленный выдох лидера группы был таким громким, что теперь даже ждущие внизу соратники стали заметно нервными и заняли удобные позиции, чтобы на это посмотреть. Какого хрена? Спустившись вниз, разум их лидера был почти пуст, но он все еще старался мыслить разумно. История никогда ничего подобного не видела, и он не слышал о таком никогда даже и близко. «Нам нужно посмотреть поближе», — сказал он, а затем посмотрел на взрослую женщину из его отряда. С самого начала путешествия она не проронила ни слова, но это лишь потому, что она всегда делала ровно столько, сколько нужно, и не любила делать что-то, не имеющее смысла. Характер был не сахар, но в этой команде ее безмерно уважали, и на нее всегда можно было положиться. Вот и сейчас, даже без его команды, она уже какое-то время сидела у дерева, закрыв глаза. «Уже работаю», — невозмутимо ответила эта женщина, а затем из-за высокого куста рядом с ними медленно вышел пухлый, пушистый кролик. Совсем не боясь людей, он вальяжно прошел мимо и направился в сторону кишащей гоблинами поляны. Большой, созданный из дерева монстр закончил обрабатывать очередное поваленное дерево и оттащил его в сторону, свалив в кучу таких же готовых к использованию бревен. Толпа гоблинов, праздно шатающихся вокруг, смотрели на эту огромную игрушку с завистью, но не мешали ему работать и, с большим удовольствием, выплескивали свое раздражение прямо друг на друга. Игра в камень, ножницы, бумага, которую они выучили сравнительно недавно, идеально для этого подходила. Три вооруженных парня просто играли друг с другом, вынуждая проигравшего не только терпеть позор поражения, но для пущего веселья еще и физические, вполне ощутимые побои. Играли втроем, полностью игнорируя четвертого, стоящего поодаль гоблина, который просто во все глаза и полным обожания взглядом пялился на работающую машину и пускал слюни как идиот, словно уже имел радость проиграть в этой немного жестокой игре раз эдак 30. игнорируемый всеми, он стоял там уже достаточно давно, просто лучась чувством восхищения и сгорая от желания когда-нибудь управлять чем-то подобным. Наблюдая, как эта машина вновь отправилась к лесу, он заметил маленькое белое создание, следующее за этим мехом просто по пятам. Еда. Рассмотрев кролика, он даже на мгновение забыл о своем чувстве обожания к деревянному меху и вспомнил о чувстве голода, которое просто не могло не появиться спустя столько времени стояния столбом. Недолго думая, он тут же вскинул ствол своего оружия и нажал на спусковой крючок, не сильно утруждая себя тем, чтобы как следует прицелиться. «Вонючий, тупой!» — раздался веселый гогот трех пропащих игроманов. Услышав стрельбу, они оторвались от своего занятия и увидели, как их туповатый друг ест только что подстреленного кролика. Атаман говорил не есть сырое, живот болеть будет. Аха! Женщина-маг, которая все это время сидела у дерева, болезненно скрючилась, а вся притаившаяся в лесу группа снова впала в ужас. Это оно! Лидер отряда задал вопрос и посмотрел на девушку, уже сталкивающуюся когда-то с чем-то подобным. Но, на самом деле, мог бы этого и не делать. Едва услышав эту стрельбу, девушка тут же побелела словно призрак. Даже если она думала, что сможет с этим справиться, но реальность оказалась куда суровее, и едва она услышала этот вой, как в ее разуме тут же всплыли силуэты умирающих на ее глазах наемников. Даже если этот звук был немного другим, она все равно так сильно задрожала, что ответ для каждого стал просто очевидным. Гоблин применил оружие в своих руках и просто уничтожил свою цель, а затем еще и сожрал без всяких раздумий. Мелкие, гадкие монстры, которые всегда были страшны только своей плодовитостью, сейчас казались ужасающими, жестокими, непостижимыми тварями, каждая из которых носила с собой неизвестное и просто леденящее душу оружие. «Неудивительно, что рыцари лорда разбили», – прошептал лидер отряда, утирая со лба холодный пот. «Каких богов мы должны спросить, что это? Он идет сюда». Не успел их лидер перестать, как его оборвал голос разведчика с дерева, и вся группа снова вздрогнула. Расправившийся с кроликом гоблин шустро вбежал в лес и, с полыхающим огнем взглядом, направлялся прямо к тому месту, откуда совсем недавно за ним наблюдали. Заметил магию. Нахмурилась женщина, что совсем недавно страдала от боли из-за уничтоженного заклинания контроля. Это же невозможно, верно? Даже ее спокойное сердце не могло не ощутить волнения. «Приготовиться к бою!» — прошипел лидер, обнажив лезвие своего меча. «Если они нас заметят, мы трупы!» — простонал один из группы, но не посмел нарушить приказ и достал оружие, занимая выгодную для себя позицию. «Тогда мы должны прикончить его так, чтобы другие не заметили». Вбежавший в лес гоблин быстро перепрыгнул через кусты, остановившись, стал озираться по сторонам, словно кого-то искал. Подобное действие вынудило наблюдающих за ним людей в очередной раз напряженно взмокнуть. Стиснув зубы, все они даже дышать перестали, слушая стучащий по вискам ритм яростно бьющегося сердца. Каждый из них натянулся как стрела и видел, как замерший на месте гоблин повернулся в сторону вырубки и удовлетворенно кивнул головой. «Не видит», — гоготнул он, нацепив на лицо довольную рожу, а затем шустро расстегнул механизм, удерживающий на нем деревянные штаны, и, оголив зеленую задницу, сел на землю, принявшись натужно и с удовольствием срать. «Да я сейчас сам чуть срать не начал», — провыл сквозь зубы наблюдающий за этим разведчик, закатив глаза и чуть не шарахнувшись с дерева. «Господи!» Вздох облегчения прокатился по всему отряду, и их лидер в очередной раз утер лоб, наблюдая за обнажившим зад гоблином. «Это наш шанс», — сказал он, сориентировавшись практически мгновенно, а женщина-маг вновь поймала на себе его взгляд и тут же кивнула. Обнаживший зад гоблин медленно покачивался из стороны в сторону и так был увлечен процессом, что даже не заметил, как прямо за его спиной воздух стал плотнее, а затем выстрелил ему в спину и, четко попав в затылок, заставил беднягу клюнуть носом и удариться о землю. Неизвестная атака пришлась на защищающий голову шлем, но от удара о землю из такого положения он тут же вырубился и так и застыл, обращенный к сокрытому за лесом солнечному лику грязным днищем. «Берем его оружие и уходим». Лидер отряда отдал негромкий, но очень четкий приказ, и два человека тут же выскочили из кустов. Один из них схватил выпавший из рук гоблина артефакт, а второй подскочил к подстреленному гоблину. «Что за херня? Что за херня?» Прошла секунда, но голос обоих нес такое удивление, что даже притаившиеся неподалеку товарищи были этим обескуражены. Державший в руках артефакт мужчина просто вертел его перед глазами и чувствовал, что только что над ним кто-то очень злобно и неуместно пошутил. Страшное оружие, ради получения которого они пошли на все, на деле оказалось просто деревянной палкой. Он еще жив. Другой, кто подбежал к гоблину, тут же проверил его состояние и обнаружил, что заклинание их мага оказалось далеко не так эффективно, как обычно. Это невозможно. Женщина-маг просто не могла поверить, что ее боевая магия не то, что не смогла убить какого-то гоблина, но даже его деревянный шлем не была способна поцарапать. Лидер отряда тоже впал в ступор, когда рассмотрел добытый с боем артефакт. Посмотрев на гоблина, он понял, что оставаться тут больше нельзя и нужно уходить, но если они придут назад с этой деревянной палкой, то их ей уже насмерть и забьют. «Хватаем гоблина», — скомандовал он. «Берем как есть и валим отсюда, быстро». Взвалив полуобнаженного гоблина на спину, они спешно отступили в лес, нашли оставленных поодаль лошадей и стали удаляться от ущелья так быстро, как только могли. Сделали крюк, такой же, какой делали по дороге сюда, и вновь вышли из леса в том же самом месте, где в него и вошли. Пришпорили коней и во всю прыть устремились по каменному мосту, вперед, спешно покидая королевство монстров и входя на территорию людей. В тот же самый момент, когда они пересекали мост, недалеко от этого места на дереве сидели две гоблинши и наблюдали за рекой. «Людей упустили», — удивленно сказала одна из них, наблюдая за скачущими всадниками. В отличие от первой, вторая разведчица была более опытна и смотрела не на скачущих людей, а на груз, который они тащили с собой. Наблюдая за этим несколько мгновений, она растерянно хлопнула глазами. «Вонючего украли». Глава 8. «Блин, сколько же у нас всякого барахла». Стоя посреди уже расширенного склада и смотря на вот эти вот горы необычайно крутого и абсолютно бесполезного мусора, у меня на лице сама собой кривая усмешка нарисовалась. Столько добра после войны с рыцарями осталось, что я в полной мере осознал причину, почему в моем мире были крестовые походы и почему поход хер знает куда и продолжительностью в несколько полных лет был колоссально популярным и прибыльным делом. Один набег на нас составил под воротами такой дорогущий хабар. Вот только, даже если он дорогой, и другие люди маму родную за него продадут, нам он просто нахер не нужен. Одних доспехов была почти сотня, если вычесть совсем уж искореженные и непригодные для использования экземпляры. Любой феодал бы удавился за такую ценность, а мы просто собрали все это барахло и построили очень живописную инсталляцию прямо в ущелье. Вот ржака будет, если люди туда доберутся, хотел бы я тогда видеть их рожи. Ладно, смех смехом, но все это едва ли половина от награбленного. Когда мы закончили войну и вышли из ущелья, люди так запаниковали, что все тут же в кашу смешалось, кони, люди. Много говна мы оттуда награбили, в общем. Пройдясь по трещащему от натуги складу, я собрал несколько маленьких мешочков, вышел на улицу и высыпал содержимое на землю прямо перед собой. Каждый мешочек был достаточно тяжелым и открытие каждого из них сопровождалось очень характерным металлическим лязгом. Открыв каждый из них, я оказался перед целой кучей рассыпанных на земле монет. Деньги этого мира достаточно интересные. Они большие и тяжелые. Размер монеток одинаковый, и вес примерно один и тот же, хотя цвет немного разный. Даже если форму и вес местные ремесленники научились поддерживать на более-менее приемлемом уровне, с количеством примесей в металле у них имеются явные проблемы. Зачерпнув рукой целую горсть этих монет, я подбросил их в воздух и глупо улыбнулся, позволяя себе пару мгновений поиграть в чахнущего над златом идиота. Забавно, что у меня много денег, но тратить их абсолютно ни на что. Да и, черт возьми, мы же гоблины, на кой хрен нам нужны деньги? Особенно, если это деньги не наши. На каждой монетке был изображен символ королевства людей. Достаточно странный, нужно сказать. С первого взгляда мне показалось, что это два кусочка детского пазла, которые идеально подходят друг к другу по фактуре, но между ними все еще есть небольшое расстояние. Как будто два кусочка одного целого находятся совсем близко, но не могут объединиться из-за какой-то непреодолимой силы. Интересный герб, но довольно странный. Эй! Подняв голову, я увидел своего праздно шатающегося друга, и у меня тут же еще одна тупая идея родилась. Играть в идиотов веселее, если ты не один. Засунув в рот два пальца, я громко свистнул и привлек внимание смышленого, а затем ткнул пальцем в горсть рассыпанных монет. «У меня есть идея», — сказал я. «Хочу сделать кое-что прикольное, тупое и абсолютно ненужное. Ты в деле?» «Еще как», — тут же оскалился тот и почти в припрыжку подлетел ко мне. «Я знал, что могу на тебя положиться, ха-ха-ха-ха. Тогда слушай», — засмеялся я, собрав в кучу все рассыпанные по земле золотые монеты, пусть на общем фоне их было всего пару штук. Ге-хе-хе-хе. Довольный гоблин схватил трофейный походный котелок и тут же оттащил его на горящий в городе костер. Поставил на огонь и высыпал туда все украденное у людей золото. «Так, а вот это вот мне подойдет», наблюдая, как мой ухмыляющийся сообщник кашеварит у костра, помешивая ложкой плавящееся на костре золото, я вытащил со склада одно свеженькое полено и отрезал от него два круглых диска. Постарался сделать их как можно ровнее, чтобы на месте спила они идеально прилегали друг к другу, а затем взял маленький ножик и стал над этими дисками изгаляться. Прикольная получится монетка. Ковыряясь ножиком в деревянном диске, я сделал углубление и стал выводить наш собственный герб. «Нахер нам человеческие деньги, мы свои сделаем, красивее и ярче». Вместо нелепого пазла, красивое стройненькое тело, одна рука за голову, игривый взгляд и гоблинские ушки. Красота. Мастер, я такой себе, но, вроде как, должно выйти довольно эротишненько. Для гоблинов. А на другой стороне, сделаем небольшую надпись по контуру монетки. Ничто не истина. Все дозволено. Очень емкая фраза, сказанная очень интересным человеком. Первая ее часть указывает на зыбкость догматов социума, проистекающих из позабытых традиций, суеверий, привычек и общественного мнения. Вторая, в свою очередь, означает полное принятие ответственности за свои действия и собственную судьбу. Вот только, для гоблинов, это слишком сложно. На монетке изображена порнуха, и сделана она гоблинами для гоблинов. Для слабого ума эта фраза звучит как оголтелый призыв к анархии. Прикольно. Мне нравится наша монетка. Закончив возиться с формочкой для выпекания, которая очень смахивала на вафельницу, я кивнул смышленому. Надев на руки свои деревянные рукавицы, он схватил котелок и подошел ко мне, вывернув все его содержимое в сделанную мной форму. Расплавленное золото зашипело и, так как его было достаточно много, стало растекаться по форме и даже капать на землю. Да и плевать. Захлопнув вафельницу, я прижал ее сверху, и мы оба выждали некоторое время, давая возможность этой штуке затвердеть. Возбужденный гоблин радовался как ребенок, создающий новую игрушку своими руками, да и я тоже, если задуматься, на несколько мгновений вспомнил, как был ребенком. Когда-то в детстве мы вот так же с друзьями плавили собранный свинец и делали из него разное бесполезное барахло. Деревянная форма раскололась от моего удара, и я достал из груды деревянной трухи ровную золотую монетку. Намного больше, чем людские аналоги и значительно чище. Эта штука больше походила на медаль. Большую, яркую и красивую. Медаль, на которой какие-то извращенцы изобразили голую гоблиншу.